Глава 9. В тот вечер Майкл Корлеоне ехал в город с тяжелым сердцем. Его насильно втягивали в семейные дела. Он возмущался даже тем, что Санни посадил его отвечать на телефонные звонки. Ему было не по себе на семейных советах, где с общего молчаливого согласия его спокойно посвящали в подробности убийства. Притом сейчас, когда ему предстояла встреча с Кей, он чувствовал, что виноват перед нею. Он никогда не говорил ей всей правды о своей семье. Отделывался шуточками и живописными историями, в которых его близкие выглядели скорее героями приключенческих фильмов, нежели теми, кем были в действительности. И вот его отца подстрелили на улице, а старший брат его замышляет ответные убийства. Но никогда он не мог бы признаться в этом Кей, как признавался себе. Прямо и откровенно. Он ведь уже сказал ей, что это покушение скорее случайность, и все беды позади. А похоже, черт подери, что это только начало. Санни и Том дали маху с этим солодцу, и даже сейчас не способны оценить его по достоинству, хотя Санни достаточно опытен и чует опасность. Майкл задумался, силясь разгадать, что за козырь в запасе у турка. Очевидно, что это смелый человек, далеко не глупый, исключительно сильная личность. Такой свободно может преподнести нечто непредсказуемое. Хоть, впрочем, Санни, Том, Клеменца, Тессио в один голос твердят, что полностью владеют ситуацией, а ведь у каждого из них больше опыта, чем у него. «Он — мирное население в этой войне», — хмуро подумал Майкл. «И чтобы заставить его в нее ввязаться...» Им бы понадобилось посулить ему награды, какие затмили бы собой блеск его боевых медалей. От этих мыслей он ощутил свою вину теперь уже перед отцом, что недостаточно сочувствует ему. Его родного отца изрешетили пулями, а между тем Майкл, странное дело, как никто другой понимал справедливость слов Хейгана, что это был не личный выпад, а всего-навсего деловая мера. Что это плата за власть, которую его отец всю жизнь держал в руках, за уважение, которое он неизменно вызывал у окружающих. Больше всего Майклу хотелось быть вне всего этого, держаться поодаль, жить своей собственной жизнью, но не мог он отсечь себя от семьи в этот острый момент. Обязан был в меру сил помогать, как мирное население. И ему стало ясно вдруг, что его злит отведенная ему роль тыловой крысы, привилегированного наблюдателя, отказника от воинской повинности. Вот почему так назойливо маячили в его сознании эти два слова «мирное население». Когда он вошел в гостиницу, Кей ждала его в вестибюле. В город его привезли двое подчиненных Клеменцы, и, убедясь предварительно, что никого не приволокли на хвосте, высадили на ближайшем углу. Они пообедали вместе, выпили. «Когда ты поедешь в больницу к отцу?» — спросила Кей. Майкл взглянул на часы. «Свидание до половины девятого. Подъеду, пожалуй, когда все уйдут. Меня впустят. Он там в отдельной палате, при нем личные медсестры. Я просто посижу с ним немного. Разговаривать он еще как будто не может». И вряд ли даже узнает меня, но я должен оказать ему уважение. Кей негромко сказала: «Ужасно жалко твоего отца. Он так мне понравился тогда на свадьбе. Как-то не верится тому, что пишут о нем газеты. Я думаю, там больше вранья». Майкл отозвался вежливо: «И я так думаю». И сам удивился собственной скрытности по отношению к Кей. Он любил ее. Он ей верил, но он никогда не сможет рассказать ей об отце, о семействе Корлеоне. В этом смысле она останется посторонней. «Ну а ты?» — спросила Кей. «Ты тоже примешь участие в войне гангстеров, о которой с таким смаком пишут в газетах?» Майкл усмехнулся и, расстегнув пиджак, развел полы в стороны. «Видишь, не вооружен», — сказал он. Кей засмеялась. Становилось поздно, и они поднялись к себе в номер. Кей приготовила коктейли, присела со стаканом к нему на колени. Его рука под платьем запуталась в шелку, потом ощутила под собою горячую кожу ее бедра. Они упали на кровать, не прерывая поцелуя, и, как были, не раздеваясь, предались любви. Потом лежали очень тихо, чувствуя, как проходит сквозь одежду жар их разгоряченных тел. Кей промурлыкала. — Не это у вас, военных, называется скорострел? — Оно, — отозвался Майкл. — А что, недурно, — вынесла она суждение тоном знатока. Опять полежали в полудреме. Как вдруг Майкл очнулся и тревожно посмотрел на часы. — Елки зеленые! — он крякнул. — Уж скоро 10, мне пора в больницу. Он пошел в ванную, помылся, причесался. Кей подошла сзади и обняла его. — Когда мы поженимся? — Когда скажешь, — отвечал Майкл. — Вот только утрясется семейная неурядица, и отцу станет получше. Но все же тебе, по-моему, лучше бы кое-что объяснить твоим родителям. — Что же? — спросила Кей спокойно. Майкл провел гребенкой по волосам. — Скажи им, что познакомилась с бравым парнем-итальянцем по происхождению, не дурен собой. С блеском учится в Дартмундском университете, имеет крест за боевые заслуги, плюс медаль, пурпурное сердце, честный, работящий. Вот только папаша у него, главарь мафиоза, убивает нехороших людей, иногда дает взятки высоким чинам, и случается его по роду занятий тоже нет-нет, да и продырявят пулями, что никоим образом не затрагивает его честного и работящего сына. Ну как, запомнишь? Кей сняла руки с его пояса и прислонилась к двери ванной. — Это что, правда? — спросила она. — Он это правда делает? — она помолчала. — Убивает людей? — Майкл положил гребенку. — Точно не знаю, — сказал он. — Точно никто не знает, но вполне допускаю. Перед тем, как он собрался уходить, она спросила. — Когда я теперь тебя увижу? Майкл поцеловал ее. — Езжай-ка домой и поразмысли хорошенько в своем тихом городишке. Тебе-то уж во всяком случае надо держаться в стороне от этих дел. После рождественских каникул я вернусь в университет, и мы встретимся в Ханновере. Договорились? — Договорились, — сказала она. Она смотрела, как он выходит из номера, машет ей рукой, садится в лифт. Никогда еще он не был ей так близок, так любим ею. И если бы ей сейчас сказали, что она не увидится с ним целых 3 года, она бы, наверное, с ума сошла от горя. Когда Майкл вылез из такси у французской больницы, он с удивлением увидел, что улица совершенно безлюдна. Он вошел в больницу и удивился еще больше, обнаружив, что пуст и вестибюль. «Что за черт?» — подумал он. «Куда смотрят Клеменция и Тессио? Они не обучались военному делу, это верно, но чтобы выставить охрану, Уэст-Пойнт кончать не обязательно. В вестибюле должны были дежурить по крайней мере 2. Ушли самые поздние посетители, время близилось к 10:30. Теперь Майкл весь напрягся, подобрался. Он не стал задерживаться у справочной, он знал, что отец лежит на 4-м этаже, знал номер его палаты. Поднялся на лифте без лифтера. Странно, что никто не остановил его, пока он не дошел до столика дежурной на 4-м этаже. Сестра окликнула его, но он, не оглядываясь, прошел дальше. У дверей палаты тоже никого. А где же 2 агента, которым полагалось стоять на страже, дожидаясь, когда можно будет снять показания? Где люди Клеменции, Тессио? Проклятие! Может быть, кто-нибудь дежурит в палате? Но дверь стояла нараспашку. Майкл вошел. На койке лежал человек. При свете холодной декабрьской луны Майкл разглядел лицо отца. Даже сейчас оно было бесстрастно. Грудь едва вздымалась от неровного дыхания. От капельницы у кровати к его ноздрям тянулись 2 тонкие трубки. На полу Стеклянное судно, в него тоже по трубкам поступали ядовитые шлаки из его желудка. Майкл постоял, глядя, все ли в палате обстоит нормально, потом, пятясь, вышел. В коридоре он сказал дежурной: «Я Майкл Корлеоне. Мне бы просто хотелось посидеть у отца. Куда девался полицейский пост, которому положено охранять его?» Сестра, молоденькая и хорошенькая, по-видимому, свято веровала во всесилие белого халата. «У вашего отца было слишком много посетителей, они мешали персоналу работать», — сказала она. «Минут 10 назад приходили из полиции и всем велели уходить, а охрану еще минут через 5 срочно вызвали по телефону из управления. Да вы не волнуйтесь, я все время заглядываю к вашему отцу, мне отсюда каждый звук слышен из палаты. Мы поэтому и держим дверь открытой». «Спасибо», — сказал Майкл. «Так я побуду с ним немного, хорошо?» Она улыбнулась ему. «Только совсем недолго, потом придется уйти. Таковы правила, ничего не поделаешь». Майкл вернулся в палату. Он подошел к внутреннему телефону и через больничный коммутатор позвонил в Лонг-Бич в отцовский кабинет. Подошел Санни. «Санни!» — прошептал Майкл. «Я из больницы, задержался и приехал поздно. Санни, здесь пусто. Людей Тессио нет. Поста у дверей палаты тоже. При отце нет ни одной живой души». У него дрожали губы. Санни долго не отзывался, потом заговорил глухим изменившимся голосом. «Вот он, запасной ход Солоццо, о котором ты говорил». Майкл сказал: «И я тоже так считаю. Но как он добился, чтобы полиция убрала всех отсюда? Куда исчезли их агенты? Что с людьми Тессио? Господи помилуй, что же этот сукин сын Солоццо прибрал к рукам и полицейское управление города Нью-Йорка?» «Легче, старичок». Голос Санни зазвучал ободряюще. «Опять нам повезло, что ты попал в больницу так поздно. Сиди в палате, запрись там изнутри. Продержись 15 минут, мне только дозвониться кое-куда. Сиди на месте и не рыпайся, и не теряй головы. Ну?» «Не потеряю», — сказал Майкл. Впервые с той поры, как все началось, его обуял лютый гнев, холодная ярость к врагам его отца. Он повесил трубку и нажал на кнопку вызова медсестры. Что бы там ни велел Санни, он будет действовать по собственному разумению. Вошла сестра, и он сказал: «Послушайте, только не пугайтесь, но отца нужно немедленно перевести отсюда, в другую палату или на другой этаж. Как бы отсоединить эти трубки, чтобы выкатить кровать?» Сестра возмутилась. «Да вы что? Без разрешения врача?» Майкл перебил ее. «Вы читали про моего отца в газетах? Видите сами, он остался без охраны. Только что меня предупредили, что сюда идут прикончить его. Прошу вас, поверьте мне и помогите». В случае необходимости Майкл умел убедить кого угодно. Сестра сказала: «Трубки можно не отсоединять. Это передвижная установка. Есть здесь свободная палата?» — шепотом спросил Майкл. «Есть, в конце коридора», — отозвалась сестра. Все было проделано в одну минуту, очень ловко, расторопно. Майкл сказал сестре: «Посидите с ним, пока не подоспеют на помощь. В коридоре вам быть опасно». С кровати послышался голос, хриплый, но полный силы. «Это ты, Майкл? Что такое? Что случилось?» Майкл склонился над кроватью. Он взял отца за руку. «Да, это я, Майк», — сказал он. «Не пугайся. Лежи как можно тише, и если тебя окликнут, не отзывайся. Тебя хотят убить, понимаешь? Но я здесь, так что ты не бойся». Дон Корлеоне, еще не вполне сознавая, что с ним произошло накануне, еще одурманенный свирепой болью, с одобрительной улыбкой шевельнул губами, как бы говоря младшему сыну. Только сил не хватило сказать это вслух. «Чего мне бояться? Меня давно хотят убить. Первый раз попробовали, когда мне было 12».